она вам понравится больше. На фотографии была запечатлена девушка в шортах с круглым миловидным лицом, большими глазами и не спадающими на плечи волосами, вылезающая из Форда Мэверика. Ее поза позволяла по достоинству оценить стройные ноги и обтянутую майкой высокую грудь. Определить ее расовую принадлежность было трудно. У Малька вдруг пробудился интерес к предстоящей миссии. «Кто это?» — спросил он. «Симона Хинч. Ее отец находится в изгнании в Пуэрто-Рико. Он духовный глава всех эмигрантов антидювальеристов. Почти все его близкие были убиты людьми Дювалье. Симона живет недалеко от Порто-Пренса в горах. Вряд ли кто-нибудь ненавидит клан Дювалье сильнее, чем она». Рек Стоун положил фотографию на место и продолжал. «Она будет рада встрече с вами, особенно если вы привезете ей свежие новости об отце». Все это выглядело весьма загадочно. Пока что Малько было ясно только одно. Ему предстоит действовать на Гаити. Дэвид Уайс спокойно наблюдал, как его сотрудник демонстрирует фотографии, и с объяснениями не торопился. Малько держался настороженно, отлично зная бесцеремонность секретных служб. Рекс Стоун ободрительно улыбнул. «Не дурна, правда? Даже и не скажешь, что негритоска». Малько проигнорировал его. «Службисты просто-напросто шантропа. Ни тени учтивости». Рекс Стоун выудил очередной и протянул Мальку. «Еще один из ваших будущих друзей». На снимке была какая-то пара, пьющая шампанское в заведении, похожем на ночной клуб. Женщина с копной ярко-рыжих волос была красива, но вульгарна. Мужчина походил на провинциального Альфонса. Над его толстой верхней губой топорщились усики. На мизинце правой руки поблескивал огромный перстень. В складках рта чувствовалась жестокость. «Чезаре Костелло», — сказал Рекс Стоун. «Лучшая ищейка Сима, тайной полиции покойного Трухильо из Санто-Доминго. Однажды приказала расстрелять из крупнокалиберного пулемета группу доминиканских крестьян, которые не хотели платить налоги. В настоящее время безработный. После убийства Трухильо мы дали ему убежище в нашем посольстве в Санто-Доминго и тем самым избавили от серьезных неприятностей. Я лично знаю нескольких человек, которые мечтают заживо сварить его в кипящем масле. Да, так вот потом он перебрался на Гаити, где оплатил вид на жительство, выдав тантон-макутом всех доминиканских агентов в Порто-Пренсе. По справедливости, весь южный участок кладбища в Порто-Пренсе надо было назвать в его честь. В настоящее время по-прежнему живет в Порто-Пренсе. Девольеристы его пока терпят, но иногда подбрасываем ему деньжат. «Зачем помогать такому подонку?» — с искренним возмущением спросил Мальку. Рекс Стоун пожал плечами. «Хорошие профессионалы нужны всегда». Малька с трудом удержался, чтобы не спросить, не собирается ли Конгресс Соединенных Штатов наградить Чезаре Костелло за его подвиги. «Ну а женщина? Его жена? Бывшая содержанка Трухильо. Спит с одним высокопоставленным тантон-макутом. Опять-таки ради продления вида на жительство». Малька вздохнул и вернул фотографию. Вряд ли была нужда в дополнительных сведениях о Чезаре Костелло, еще одном славном представителе злосчастной человеческой породы. Почувствовал, какое он испытывает отвращение, Дэвид Уайс поторопился его успокоить. «Эти люди всего лишь статисты». Нас интересует вот кто».